Глава 46. Но нельзя было недооценивать Очи. В этом я убедилась, когда вместо того, чтобы идти спать, он позвал меня, бургомистра и Бада за собой. Дошли до беседки, и там он спросил о наших дальнейших планах. «Выжить», — ответила я. «Навести порядок», — добавил бургомистр. Затем мы в деталях поведали, в каком положении оказались. Вокруг враги и смертельная опасность. Храмовник кивал головой и подтверждал, что да, положение у нас незавидное. Но в его голосе не было уныния. Он просто собирал информацию. «Вы вот что! Устали за день, вон сколько жизней спасли. Пресвятая Дева вас не оставит без своей помощи за это. Идите отдыхайте. А ты, Бат, посиди со мной, поговорим еще немного». А в опустившейся темноте было не разобрать выражение лица, но мне и не надо. В своего храмовника я верила без оглядки. «Пойдем, тебе еще людей проверять, как устроились, а меня ноги уже не держат. Спать пора», — потянула я Вита из беседки. Он хотел что-то сказать, но я дернула за рукав. «Пойдем, дай хорошим людям пообщаться». Мы вместе проинспектировали, как позаботились о людях. Перед сном зашли в храм, где молились брат Осна и брат Альба. Только после этого разошлись по своим покоям. Я быстро ополоснулась в прохладной воде. Принесла сама ведро, чтобы не создавать дополнительных проблем и без того уставшим людям. И легла спать. Ночью проснулась от колокольного звона. Неужели утро? Выглянула в окно, тьма кромешная, без намека на рассвет. А Набат не умолкал. Нет, это не сбор на молитву. Это крик о помощи. Что-то случилось. На бегу натянула сутану. Ее проще всего надеть, и мне разрешили ее носить. На ноги тапочки. В темноте перепрыгивала ступени и молилась, чтобы никто не пострадал. Кинулась в храм, и первое, что увидела — нет плата. «Убью!» — мелькнула первая мысль, но сразу заметила спокойное лицо брата Тосны. «Плат под моей защитой. Так отче распорядился». Гора с плеч. Одной проблемой меньше. А что происходит? Храм постепенно наполнялся людьми. У всех на лице паника и непонимание происходящего. «Поджечь нас хотели, но люди Бада не дремали. Схватили нехороших людей. И сейчас отче, бургомистр, Бад, в общем, все разом их допрашивают». «Судья. Это точно он решил нанести нам удар. Но Пресвятая Дева послала помощь». Я развернулась, чтобы мчаться и узнавать подробности, да брат Тос на меня окликнул. «Ты бы не торопилась. Постой со мной рядом. Ничего доподлинно неизвестно. А если негодяев было несколько групп? Одних изловили, а другие среди людей затесались. Всех-то вновь прибывших мы не знаем». Он явно намекал на помощь в охране правопорядка в целом и плата в частности. «Это я с радостью, брат Тосна. Не первый раз мы плечом к плечу на благое дело призваны». Я хищно улыбнулась и встала на шаг позади него. Так мне сподручнее его охранять. «Пойдем как к стеночке отойдем, оттуда за всеми и понаблюдаем». Я показала на дальний угол. В центре мы как на ладони, и спина неприкрытая чешется. А в темном углу — самый раз для нашей миссии. Так мы и простояли в напряжении, вглядываясь в лица людей, выискивая другую эмоцию. Ведь тот, кто пришел навредить, не будет испуганно озираться по сторонам. Он должен оценить обстановку, изучить план строений, предусмотреть пути отхода. И все это можно прочитать по лицу. Но в темноте это невозможно. Тогда план «Б». Я отделилась от стены и, подражая храмовникам, произнесла. «Братья, на нас напали! Нападавших схватили и сейчас допрашивают. Но есть подозрение, что их было больше. Мы всех не знаем в лицо. Оглянитесь вокруг себя, посмотрите на соседа. Знаком ли вам этот человек? Без вашей помощи нам не справиться». Вот сейчас хорошо. Одним выстрелом я положу кучу зайцев. Рассказала людям причину шума. Заняла делом. Это лучшее средство от возрастающей паники. И, наконец, переложила заботы на их плечи. Охранники, те, понятно, настроены решительно. Но и бывшие узники начали поднимать головы. Они обрели свободу, кров, надежду на будущее. И за это будут стоять до последнего. Мои слова передавали дальше. Люди оборачивались, смотрели по сторонам, а потом пошли искать посторонних. Это правильно. Нечего ждать нападения. Хороший стратег действует на опережение. И вот еще. Случись что, наши опасения окажутся напрасными, люди поймут, в какой ситуации все мы оказались, и отныне будут держать уши востро. Мы с братом Тосно простояли до первых лучей солнца. Монастырь постепенно успокаивался. Паника отступала. И вскоре к нам пожаловал бургомистр. Он шел, широко шагая, а за спиной двое охранников. А ведь в монастыре он обходился без них. «Аннушка, ты как? Еле тебя нашел». «Мы с братом Тосной в порядке. А у тебя какие новости?» Он подошел вплотную. «Нас хотели поджечь. Помощь подоспела от Бада. Его люди заметили чужаков на дороге и проследили за ними. Не дали зажечь огонь, подняли шум. Мы их допросили. Знаешь, кто их послал?» «Судья», — уверенно произнесла я. «Да». «Быстро же он подсуетился. Ну да ладно, поймаем, повесим, так ведь?» «Иного он не заслуживает. Пойдем, отче Киприаны тебя зовет». Я обернулась к брату Тосне. «Ты как здесь? Один справишься?» «Я не один, повсюду люди. Иди. Если отче позвал, значит, опасность миновала. А я сейчас платное место верну». С этими словами он отвязал от пояса мешочек и достал из него святыню. Я бы поостереглась выставлять ее без охраны, но монахам виднее. Поэтому ободряюще подмигнула и пошла вслед за бургомистром. «Есть у нас еще дома дела».